Кристина Полюи. Тайны Парижской оперы. Дело номер 2. Читает Татьяна Загорская. Семья Кристи. Мисс Агата Кристи. Юная англичанка, энергичная и сообразительная, обожает вести расследования и раскрывать преступления. Арчибальд Кристи. Старший брат Агаты, увлеченный великими изобретениями своей эпохи, охотно участвует в приключениях сестры. Макс — маленький акробат, сирота, которого усыновила семья Кристи. Слушайте книгу первую. Изо всех сил старается помогать старшим детям и не отставать от них. Клара Кристи — мать Агаты и Арчибальда, богатая молодая вдова с прогрессивными взглядами на жизнь. Считает, что путешествие — лучший способ обучить детей. Мисс Жанна — гувернантка-француженка, занимается обучением детей, а также заботится о послушании и приличном поведении команды юных сыщиков. Длинное путешествие. В годы, именуемые прекрасной эпохой, на рубеже 19-20 веков Агата с семьей отправилась в большое путешествие по Европе. Они выехали из Лондона, несколько недель провели в Париже, осмотрев весь город и побывав на Всемирной выставке. Потом сели в знаменитый поезд под названием «Восточный экспресс». На пути в Венецию они сделали остановку в Вене, затем продолжили свой путь, направляясь в Константинополь. Глава 1. Пункт назначения — Париж. Светило яркое июньское солнце. Семейство Кристи готовилось к отъезду, слуги перенесли багаж ближе к дверям. Мисс Агата спустилась с новеньким темно-зеленым чемоданом в прихожую своего милого лондонского дома. «Как я рада, что мы отправляемся в большое путешествие!» — пропела она, кружась в танце. «Мы переплывем море, промчимся на поезде быстрее ветра и даже сможем объехать вокруг света!» Ее брат Арчибальд прыснул со смеху и поставил свой светло-зеленый чемодан рядом с роскошными дорожными сумками матери. В двух кофрах из рыжеватой кожи были аккуратно сложены шелковые платья, изысканные наряды и украшенные цветами шляпки, которые миссис Кристи решила взять с собой в Париж. Картину дополнял прочный деревянный натертый воском сундук мисс Жанны, в который французская гувернантка сложила книги, три темные юбки и несколько белых блузок. Макс, мальчик-сирота, принятый в семью Кристи, бросил свою сумку рядом с клеткой ручной птички Голди и стал подпрыгивать на одной ноге, привлекая ее внимание. «Говорят, в Париже есть башня высотой до самых облаков!» — сообщил он пернатой собеседнице. «Может быть, тебя отпустят полетать вокруг нее?» Миссис Кристи, обычно очень спокойная, сейчас нервно расхаживала взад-вперед по холлу, беспрестанно поглядывая на часы. «Шарлотта, вы уверены, что кучер приедет за нами ровно в 9? Наконец спросила она. «Боюсь, поезд не станет нас ждать, если мы опоздаем». «Кучер прибудет вовремя, мадам», — ответила кухарка, вытирая руки о фартук. «Не волнуйтесь, он точен, как часы. К тому же малыш сбегал к нему сегодня утром и напомнил». Она окинула довольным взглядом Джека, друга Макса. «Наш Джек — парень крепкий. Я рада, что он остается со мной приглядывать за домом». Неожиданно раздался дверной звонок. И в тот же миг часы в гостиной негромко пробили 9 раз. Кучер, его помощник и Джек погрузили чемоданы в конную повозку, а пятеро путешественников быстро заняли свои места. Не успев устроиться на сиденье, Агата вздрогнула. «Вот беда! Я забыла одну очень-очень-очень важную вещь!» — воскликнула она, выскакивая из экипажа. «Поторопитесь, маленькая растеряшка!» — сердито проговорила Жанна, которая волновалась не меньше леди Кристи. Вскоре Агата вернулась, держа в руках небольшую бархатную сумку. Она гордо достала путеводитель и драгоценную отцовскую книжку о знаменитых детективах. С видом опытного сыщика она шепнула мальчикам. «Не исключено, что во Франции нам придется разгадывать загадки». Сердечно попрощавшись с Шарлоттой и Джеком, путешественники отбыли на вокзал Виктория. На перроне Макса удивляло и восхищало буквально все: запах железа, грузчики, толкавшие тележки с багажом, густой дым, нескончаемый шум, ветер, кружившийся вихрем. Но больше всего он удивился, когда поезд тронулся. За окном пейзаж менялся в 1000 раз быстрее, чем во время поездки в фиакре. И иногда полностью пропадал, когда локомотив нырял в черные дыры туннелей. «Придется привыкать. По пути от Лондона до побережья нам предстоит 6 раз проехать туннель», — посмеивался Арчибальд, глядя, как Макс испуганно таращит глаза. В Дувре семейство Кристи поднялось на борт большого парохода. Усевшись в глубокие мягкие кресла в салоне, они сразу же почувствовали, как под ними перекатываются волны. «Мама, а ты знаешь, что французы и англичане уже давно собираются прорыть туннель под проливом Ла-Манш?» — спросил Арчибальд. «Да, этим планом уже более 100 лет», — ответила Клара. «Лет 15 назад даже начались работы, но потом их свернули, не так ли, мисс Жанна?» Бледная гувернантка не ответила. Она с трудом повернула голову и помутневшим взором посмотрела на Агату. Девочка подняла указательный палец и с ученым видом произнесла: «Мисс Жанна, вам нужно прилечь. Мой путеводитель советует во время морского путешествия дамам лежать, а господам гордо стоять на палубе корабля и вглядываться в горизонт». Она на секунду задумалась и, нахмурив брови, обратилась к матери. «Мама, но ведь от морской болезни одинаково страдают и мужчины, и женщины, разве нет?» Клара улыбнулась, видя, что Агату смутила такая явная нелепость. «Ты права. Господам от нее так же плохо, как и дамам, но они считают нас более хрупкими», — ответила она. «Но это же смешно! Если они сами не изменят своего мнения, женщины нового века заставят их образумиться!» — вскричала Агата. «Итак, кто идет со мной на палубу гордо всматриваться в горизонт?» Миссис Кристи и мальчики последовали за решительной барышней навстречу ветру и водяным брызгам. Мисс Жанна присоединиться не смогла. «Однажды мы с вашим отцом еще до рождения Арчибальда отправились в гости к его родственникам в Америку и пересекли на пароходе Атлантический океан», — сказала Клара Кристи, когда они оказались под открытым небом. 20 дней по морским волнам до самого Нью-Йорка. Это было такое приключение!» Агата вздохнула и подняла голову. «Папа теперь на небесах. Интересно, он нас видит?» Сирота Макс тоже печально посмотрел наверх. Его размышления были прерваны насмешливыми криками чаек. «А сколько нужно времени чайкам, чтобы перелететь через пролив?» — спросил он. Не ответив ему, Арчибальд воскликнул. «Ой, Голди! Я забыл забрать клетку после чаепития!» 3 юных пассажира, стараясь держать равновесие, помчались по лестнице в бар. Их встретил возмущенный писк птицы. «Голди, прости!» смущенно сказал Арчибальд, снимая клетку с крючка на стене. «Я отнесу тебя к несчастной мисс Жанне, составь ей компанию». Время тянулось, как резина. После томительного ожидания на таможне и 2-го путешествия по железной дороге путники, усталые и запыленные, высадились на одном из парижских вокзалов. «Мы добрались из Лондона в Париж всего за 7 часов!» воскликнул Арчибальд, доставая из кармашка часы на цепочке. «Нам повезло! С поездами нередко случаются аварии!» В конце дня небо над Парижем все еще оставалось ярко-голубым. Клара распорядилась доставить багаж в гостиницу. «Не поехать ли нам в Гранд-отель на моторном автобусе? Поднимемся наверх, на Империал, и осмотрим Париж, как рекомендует мой путеводитель», — предложила Агата. Сноска. Империал. 2-й пассажирский ярус на крыше вагона общественного транспорта. Чаще всего представлял собой длинную двойную скамью, на которой пассажиры сидели спиной друг к другу. По бортикам крыши шли легкие перила, поднимались на Империал по узкой, часто винтовой лестнице. Первое время женщины на Империал не допускались, так как считалось, что при подъеме на крышу вагона будут видны нижние юбки. В ответ все заулыбались, а Макс даже захлопал в ладоши. «Дорогая Агата, поскольку я научила вас говорить по-французски, предлагаю вам самой купить билеты у шофера», — с улыбкой предложила мисс Жанна. По широким улицам разъезжали автомобили и конные экипажи. Автобус сделал короткую остановку перед великолепным дворцом архитектора Гарнье. Зданием Гранд-Опера. Сноска. Гранд-Опера или Парижская опера. В современной Франции известна как Опера Гарнье. Театр в Париже — один из самых известных и значимых театров оперы и балета в мире. Афиши зазывали публику на постановку знаменитого русского балета «Спящая красавица». «Надо же! Хореографа зовут Мариус Петипа! Забавное имя для танцовщика! По-французски оно звучит как «мелкий шажок», хотя пишется чуть-чуть по-другому», — заметил Арчибальд. Сноска. Мариус Петипа. 1818-1910. Французский и российский солист балета, балетмейстер, театральный деятель и педагог. Вскоре автобус тронулся дальше, и в конце концов пять представителей семейства Кристи чинно вошли в холл Гранд-отеля. Агата тихонько сообщила мальчикам, о чем говорилось в путеводителе. «Это самый большой отель в мире. В нем 800 номеров, расположенных на 5 этажах. Здесь останавливаются махараджи, султаны, короли и королевы со всего света. Представьте себе, сколько здесь воров! Будет кого ловить!» — возбужденно воскликнул Макс. «Вот повеселимся!» Мисс Жанна сердито подняла бровь, одним взглядом заставив его замолчать. Консьерж отеля учтиво произнес стандартное «добро пожаловать» всей компании, а затем обратился к Кларе. «Леди Кристи, для вас и детей на месяц забронированы двухкомнатные апартаменты, а также удобный номер стандарт наверху для мисс Жанны и юного Макса», — проговорил он бархатным голосом. «Совершенно верно», — ответила миссис Кристи по-французски. Консьерж протянул ключи посыльному в красном ливрее, и тот, поздоровавшись с Кларой, сообщил. «Мадам, ваш багаж только что доставили в холл отеля. Однако на одном из чемоданов нет бирки. Видимо, она потерялась в дороге. Не могли бы вы уточнить, в какой номер его отнести?» Загадка номер один. Кому принадлежит чемодан без бирки? Эту загадку вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Агата немедленно узнала свой новенький темно-зеленый чемодан и, старательно выговаривая французские слова, попросила молодого человека отнести его в апартаменты. Мисс Жанна похвалила девочку за то, что она не побоялась объясниться сама. Несколько минут спустя пятеро совершенно измотанных путешественников наконец умылись с дороги и разошлись отдыхать. Голди выпустили из клетки, разрешив полетать из комнаты в комнату. Арчибальд, менее уставший, чем остальные, принялся исследовать апартаменты от пола до потолка. Здесь все было самое современное, и это привело мальчишку в полный восторг. «Во всех номерах есть телефоны?» — спросил Арчибальд, указав на аппарат из меди и вощённого дерева. Миссис Кристи, улыбнувшись, кивнула и сняла трубку, чтобы позвонить на стойку портье. «Принесите нам, пожалуйста, легкий ужин. 3 порции в апартаменты 425 и 2 в номер 58», — попросила она барышню-администратора. «Мы устали и не хотим спускаться сегодня вечером в ресторан».